Глава 12. Две недели. После беседы с отцом этот срок застрял у меня в голове и никак не хотел выходить. Обратный отсчет включился помимо воли, и с каждым днем это заставляло паниковать все больше и больше. Хотя с каждым днем сказано все же слишком громко, так как прошло всего три дня настолько пасторального спокойствия, что у меня потихоньку начинали сдавать нервы. Нет, спокойствием было сложно назвать учебу в первой половине дня и секретарские обязанности во второй. Но теперь ректор совсем не уделял мне внимания сверхположенного, лишь требовал бумаги на подпись и согласовывал график встреч с визитерами. В свете того, что я ожидала допрос с пристрастием, такое затишье напоминало мне нахождение в глазе урагана, полное спокойствие, хотя еще несколько мгновений назад вокруг неистовствовала стихия и как песчинку бросала меня из стороны в сторону. Кроме игнора со стороны упыря, меня до безумия беспокоило то, что конкурентки себя совершенно никак не проявляли. Более того, они любезно общались со мной на занятиях. Даже Норвель, которую все же выпустили из лазарета и, как ни странно, не вернули домой, а отправили учиться дальше. Более того, вчера наша полукровная суккуба была вызвана на ковер к Сибелю. Заходила девушка в кабинет зубастого начальства в крайне напуганном виде, а вот выпорхнула настолько довольная и светящаяся, что поневоле родились определенные подозрения. К счастью, они не подтвердились, и в красных глазах моего упыря не было просветленного выражения влюбленного дебила. В этот момент печальных размышлений о собственной нелегкой судьбе скрипнула дверь, и в приемную просочилась Навь. «Привет, мышь!» – радостно оскалилась собака страшная. «Что делаешь?» Я послушно посмотрела на лист, который лежал под пальцами, и сказала. «Смотрю на очередное прошение о преподавателе для занятий по лекарственным травам от целительского факультета. Это второе только за последние дни». «Целители у нас тут приживаются с трудом», – покачала головой Навь, с некоторым усилием забираясь в кресло для посетителей. Я с интересом наблюдала за данным квестом, так как кресло было мало того, что на колесиках, так еще и не особо большое, а тощая псина оказалась очень внушительной, потому свою костлявую задницу ей удалось умастить с некоторым трудом. Ох! Это прозвучало настолько по-старушечье, что я не удержалась и, закрыв рот ладонью, хихикнула. «Весело ей!» – все с теми же интонациями проворчала Таль, переступая передними лапами и рассекая когтями кожаную обивку. «Не очень, уважаемая стервь, а ведь действительно стервь. Я с грустью представила, как стану объясняться с тем домовым, что обычно приходит вечером для уборки. Ковры и обивку рвала Навь, а попадала мне. «Мышка, а ты помнишь, что должна мне развлечение?» – вкрадчиво вдруг спросила нежить. «Помню. Ты уже решила, что хочешь?» «Еще нет, но напомнить о неизбежности не помешает. К несчастью, такое не забудешь, даже если захочешь». Продолжить этот занимательный диалог мы не успели, потому что по ту сторону двери раздались громкие шаги, а после сама створка распахнулась от сильного толчка и врезалась в стену. А на пороге стоял он. И нет, это был не ректор. Это был высокий, рыжеволосый эльф с пронзительными изумрудными глазами. Диким контрастом с утонченной внешностью смотрели широкие плечи под черной кожаной курткой с заклепками и кривая усмешка, что некогда разбила мое несчастное девичье сердечко. Цайран, старший брат Зельфириль. Цай. Даже имя у него звучало совершенно по-особенному, не так, как у всех остальных эльфов. Помнится, в нежном подростковом возрасте я даже выпросила у Заль портрет ее старшего братца и долго умывалась слезами по вечерам, глядя на светлый образ. Как он мог обратить внимание на хрупкую девочку-подростка? Вроде головой я все понимала, но верить в лучшее все равно хотелось, особенно если в твоей душе расцветает хрупкий цветок первой любви. «Фейниэль!» – удивленно вскинул медную бровь Цай. «Не ожидал увидеть тебя здесь!» «Я тоже!» – практически не дрогнувшим голосом ответила я. Чтобы хоть как-то вернуть самообладание, я решила посмотреть на самое реальное существо в этой комнате – Навь, и поняла, что эта собака страшная, определенно чем-то недовольна. Так как нежить переводила багровые глазища с меня на новоприбывшего, и в них явно читалось, что тут вообще происходит. Я опять слишком громко чувствовала, и она меня прочитала. Ой-ой. Цай закрыл за собой дверь, поправил на плече сумку из мягкой кожи со странным голубоватым оттенком и, прогрохотав массивными ботинками по полу, вольготно уселся в свободное кресло. Вытянул перед собой длинные ноги, щелкнул ногтем по пряжке одного из ремешков на многочисленных карманах и спокойно сказал: «Мне бы к ректору». «Зачем?» – едко спросила Таль с соседнего кресла. Эльф перевел на нее ясный взгляд, а после прищурился и полез за пазуху за очками. Нацепил на нос, чем снова уколол сердечко ностальгии и с восхищением протянул: «Высшая нежить, я знал, что вы обитаете в Академии Триединства, но не думал, что встречусь с вами так скоро». Очки превращали брутальный образ, который, в общем-то, был эльфам несвойственен, в нечто совратительно интеллектуальное. Кажется, в далекой юности я даже стащила одни из очков кумира, а потом он пришел ко мне в гости вместе с сестрой и увидел их на столе. Вот где был стыд. Кажется, именно тогда мою великую любовь и прибила камнем реализма. А добила ее кое-что другое, но про это после. Брат Заль аккуратно поставил сумку рядом с креслом, плавно встал и медленно текуче подошел к сиденью, на котором умостилась Навь. Еще раз поклонился и протянул руку вперед, словно высокородной леди. «Я безумно много о вас слышал и счастлив наконец-то познакомиться. Простите за некоторую небрежность, но у меня плохое зрение, и я не сразу понял, что вы не... простите, что вы не собака». Морду Тали надо было видеть. «Чё? Дико рад». Лапу нежити поймали и потрясли. Я бы не удивилась, если бы он ее еще и поцеловал, но мне кажется, что подобного хрупкая нервная система Тали могла бы и не выдержать. А еще мне разом так хорошо-хорошо стало. Не все же ей надо мной издеваться, верно? В общем, спустя полминуты Цай вернулся в кресло и смотрел на меня ясным, незамутненным взором. Навь тоже смотрела, но глазки в кучку. «Ты по какому поводу?» «Я новый преподаватель по дисциплине лекарственные травы и их применение». Эмоции сменяли одна другую. Неверие и шок в первый момент, так как Цай являлся знатоком скорее ядов, чем лекарств. А после вполне закономерное подозрение, что брат Заль – один из самых уважаемых отравителей Элизитура, знаток в звании мастера, вдруг забыл в Академии Триединства на должности преподавателя. Прищурила взгляд. «Так, ректор у себя, милая Фэй?» Он чуть склонил голову, и солнечный луч блеснул в очках. «У меня есть рекомендательное письмо от Эдена Хрона. Вроде как это довольно многое решает». «Милая Фэй?» – возмущенно повторила Навь. «Я спрошу, может ли ректор вас принять?» Официальное обращение я намеренно выделила интонацией, намекая, что какова бы ни была история нашего знакомства, в определенных обстоятельствах нужно соблюдать правила приличия. И если учесть, что он пришел наниматься на работу, а я секретарь работодателя. В общем, вы, только вы и еще раз вы. Я встала, чуть покраснев, одернула пошедшую некрасивыми складками юбку и вышла из-за стола, по пути запнувшись о край ковра и едва не полетела носом в пол. Спас меня молниеносно оказавшийся рядом эльф. Помог выровняться, демонстративно убрал руки за спину и отступил. От стыда захотелось провалиться сквозь землю. «Святые деревья! Почему? Ну почему я постоянно попадаю в такие ситуации, когда рядом братец Заль?» Сразу же в никуда испаряется эльфийская грациозность и реакция. Я быстро зашла в кабинет и, прикрыв за собой дверь, с трудом удержалась от того, чтобы не прислониться к ней спиной. Сидящий за столом упырь до моего появления с печалью во взгляде смотрел весьма пухлую папку. «Завоевывать государство было проще», – резюмировал он, даже не поднимая на меня глаз, «особенно если не озадачиваешься тем, что будет с этими теориями после. Оказывается, у меня была просто потрясающая жизнь». «Рада за вас!» – несколько нервно отозвалась я в ответ, ощущая, что попала, как говорится, из огня да в полымя. Потому что в приемной сидел мужчина, от которого у меня в подростковом возрасте из головы все мысли выдувало, а сейчас, как оказалось, все еще было какое-то остаточное восхищение. А прямо передо мной тот, кому родились странные, но вполне понятные и даже в чем-то зрелые чувства. А еще я его на себе женить хочу. И как потом с этим жить, не знаю». И буду ли в целом жить, если учитывать дурной характер у мертвия? Надо же, вроде как он и ожил чисто технически, а называть иначе не получается. Облик же все тот же. «Ты что-то хотела?» – поднял все же на меня взгляд Сибель. «К вам по поводу устройства на работу пришли, на должность преподавателя лекарского дела, но...» Я запнулась, не зная, стоит ли говорить такое. «Но...» – упырь изогнул серо-стальную бровь и на какой-то момент стал таким красивым, что аж дыхание перехватило. «Сволочь! Нельзя же так с девушками!» «Но он отравитель!» – все же решила честно сказать я. «Мастер по ядам!» «Любопытно! Зови!» Я кивнула и вернулась в приемную. Там разом застала просто потрясающую картину. Эльф придвинул свое кресло максимально близко к тому, где сидела Навь, и вновь взял ее за лапу, осторожно нажимая на подушечки пальцев и вдохновленно рассуждал. «Просто потрясающе! Странно! Я искренне считал, что Нави, как типаж нежити, относится скорее к псовым, но у вас втягиваются когти, а это скорее кошачьи, и потому...» Панический взгляд красных глаз остановился на мне, и Таль шепотом попросила. «Мышка, убери от меня этого психа. Я не знаю, что с ним делать. Убивать же нельзя, а все остальные меры в его случае слишком несерьезные». Я кашлянула и, строго посмотрев на Цая, попросила. «Вы не могли бы убрать руки от реликтовой высшей нежити? Ее нельзя трогать без разрешения». «Да?» В зеленых глазах появилось сомнение, но лапу стерви он все же оставил в покое. Та бочком-бочком перевалилась через подлокотник кресла и, крадучись, вышла из приемной. Судя по зеленому хищному взгляду, рыжий эльф и не подумал, что на этом их знакомство закончено. «Она нетипичная», – порадовал он меня сразу же, как за талью закрылась дверь. «Я видел Навий. Она очень отличается от основной массы, начиная с мышления, заканчивая отсутствием жажды боли и крови, которую они обычно совсем не могут контролировать». «Вас ожидает ректор», – сухо напомнила я. «Да-да, конечно». Уф, вернулась на свое место и вытерла непонятно откуда взявшуюся испарину. Почему-то то странное чувство, что именуется интуицией, подсказывало, что теперь жить станет еще более интересно. И нельзя сказать, что меня это сильно радует, так как я и раньше на скуку не жаловалась. Святые деревья! Неужели несколько дней спокойствия стоили таких проблем? Их еще нет, но я уверена, что последуют. Прямо сразу дурные предчувствия сбываться не спешили. Спустя 15 минут Цай вышел из кабинета и, улыбнувшись мне на прощание, уверенной походкой удалился дальше по коридору. Он неплотно закрыл за собой дверь приемной, и створка распахнулась, открывая вид на то, как где-то посреди перехода эльфу встречается мадам Грей, которую он о чем-то начал расспрашивать, расплываясь в профессионально лучезарной улыбке. Судя по долетающим до моего острого слуха обрывкам слов, Цай интересовался тем, где находится завхоз. Итак, стало быть, его приняли. Я нервно переложила бумажки, собрала их в стопочку и отправилась в кабинет к начальству. Кажется, новый игрок на поле снял с меня робость и пробудил смелость. Я уже несколько дней мучаюсь от того, почему он заставил тогда его поцеловать, да еще и настолько страстно ответил. А ведь там мало того, что вся ситуация оказалась крайне неоднозначной, так его упыриная светлость еще и прямым текстом сказала, что имеют место манипуляции, и мне дико интересно, какие именно. Я зашла, закрыла за собой дверь и, решительно чеканя шаг, подошла к огромному ректорскому столу. Сидящий за ним Сибель смотрел на все это действо с огромным интересом. Застыла возле края и нервно вцепилась в листы бумаги. Серо-стальная бровь выразительно поползла вверх. Решимость, жалобно скуля, попыталась было сползти в пятки, прихватив с собой смелость, но я не позволила. «Так, Фэй, давай уже!» В конце концов, ты даже великодушно не станешь пользоваться разрешением и прикладываться рукой к физиономии сиятельного упыря. Я с тихим хлопком опустила на стол бумаги, а после сказала: «У меня есть вопрос». «Внезапно!» – спустя несколько секунд откликнулся упырь, вернув бровь на прежнее место. Но ироничное выражение лица все равно почему-то раздражало неимоверно. «И что же вы хотели спросить, милая Финиэль?» «Святые деревья! Ну зачем он так меня назвал? Весь настрой сбил!» «Я хотела напомнить про манипуляции». «Какие манипуляции?» – живо заинтересовался красноглазый, подаваясь вперед с таким участливым видом, что я сразу поняла – издевается. «Ваши!» – четко ответила я. А мысленно уже провалилась сквозь пол от стыда минимум на 2 этажа. Почему с ним не получается разговаривать нормально, холодно, сдержанно и тому подобные прелести? Почему, наконец, у меня в принципе отказывают мозги в его присутствии? Мои? «Кажется, что-то припоминаю», – решил сжалиться Сибель, но почти сразу коварно сверкнул багровыми глазами и добавил. «Но понимаешь ли, Фэй, годы не прошли бесследно, и лежание в гробу оставило свой пагубный отпечаток на памяти». «На чувстве юмора они оставили пагубный отпечаток, да что отпечаток, деформировали до неузнаваемости». Я выпрямилась, скрестила руки на груди и, поджав губы, сухо сказала: «Несколько дней назад, когда вы всеми правдами и неправдами заставили вас поцеловать на практикуме по соблазнению, который внезапно поставили на выходной день, плюс тогда же вы упомянули про манипуляции и сообщили, что после непременно мне все расскажете, также заранее дали амнистию на то, чтобы разок дать вам по морде. И если честно, то чем дольше, тем больше мне хочется воспользоваться этим щедрым предложением. Как известно, боги любят троицу». Упырь внимательно посмотрел на меня, а после взял и встал. Когда король нежити, неторопливо обходя стол, двинулся в мою сторону, я осознала, что диалог вышел за комфортные для меня рамки. А потом быстро огляделась и увидела стоящий у окна маленький круглый столик. На столике графин с водой и пара стаканов на серебряном подносе. 2 шага, и вот нас с упырем уже разделяет столик, и я самым невинным видом наливаю себе водички. Сибель встал по ту сторону, оценивающе посмотрел на меня, а после сделал мягкий, плавный шаг вправо. Я отзеркалила его, отступив влево. В горле пересохло, протянул некроэльф, как-то очень коварно улыбаясь. «Правильно, от наглости часто такое случается. Я даже водой подавилась. От моей наглости? «Вот это непрошибаемость!» Расправив плечи, я спокойно ответила. «Поверю на слово. Как понимаю, вам тоже налить? За этим и подошли?» «А давай!» – внезапно развеселился король нежити. У меня дрожали руки. Едва заметно, возможно, этот предательский признак волнения не смог бы различить человеческий глаз. Но мы же эльфы. Я видела, он видел, но молчал. К счастью, окончательно рухнуть на уровень плинтуса и разлить воду мне не случилось. Потому я с тихим выдохом облегчения поставила графин обратно и передала бокал мужчине. Солнечный луч плясал по хрустальным граням, и искрой отразился от гладких хищных когтей, что почему-то очень естественно смотрелись на руках этого эльфа. Хищник опасный, красивый. Хочу, чтобы стал мой. Но не знаю, что буду после этого делать. Когда наши пальцы соприкоснулись, по коже словно пробежали искры, лаская нервные окончания приятной щекоткой. Я не одернула руку, хотя и очень хотелось, а в красном взгляде Сибеля появилось какое-то новое выражение. Интерес сменился жаждой. «Вопрос», – невозмутимо напомнила я и сделала глоток чистой, какой-то невероятно вкусной в этот момент воды. Она взрывалась свежестью на рецепторах языка и словно пробегалась по оголенным нервам нёба. Вот что адреналин, животворящий с эльфийками, делает. «Манипуляция. Мне нужно было, чтобы ты меня поцеловала», – спокойно ответил некроэльф. Так уверенно, невозмутимо, словно его совершенно не тронуло случившееся. «Зачем?» «Ты знаешь, активатор, и нужно было проверить, сработает ли. Почему я? Тут еще 4 девицы, которые жаждут с вами целоваться». «Фан-клуб, я помню, но позволять это делать суккубе я не захотел, а остальные...» «Впрочем, зачем перебирать и обосновывать отказ от каждой? Мне захотелось тебя». «Святые деревья, дайте сил! Звучит-то как!» «Как понимаю, манипуляции были завязаны именно на этом?» «Я не мог не провести тестирование новых возможностей». Он это сказал так спокойно, так нейтрально, словно не о страстном поцелуе, а о новом заклинании. На какой-то миг стало даже обидно. Так обидно, что захотелось-таки воспользоваться любезно выданным разрешением на члена вредительства. Лишил покоя, самообладания и хоть бы что. Судя по улыбочке эльфа, он прекрасно понял, какие именно эмоции меня обуревают, и участливо спросил. «Ручки чешутся, да? Я предвидел». Я одарила мужчину высокомерным взглядом. Хотя, ладно, будем честны, я попыталась одарить его высокомерным взглядом. Не выдержала почти сразу и покраснела, так как играть в гляделки с королем нежити мне, по всей видимости, было еще очень рано. Он внезапно рассмеялся и, запустив руку в волосы, вдруг сказал. «Женщина, ты прекрасна в своей непосредственности, хотя еще не женщина». Это многозначительное уточнение воскресило чувство дикого стыда и неловкости, и теперь я мысленно провалилась не то что на пару этажей вниз, а в подвал, прямо в темное и страшное подземелье, которое, по слухам, располагалось где-то в административном корпусе Академии Триединства. В этот момент упырь коварно сделал шаг вперед и оказался рядом со мной. Задумчиво осмотрел лицо, пропустил меж пальцев прядь волос и с не менее глубокомысленным видом взял и поцеловал меня в лоб. Нежное. «Спасибо», – ошеломленно выдала я в ответ. «Пожалуйста», – невозмутимо отозвался Сибель и забрал стакан из моих ослабевших рук. Поставил на стол и мягко сказал. «Иди, Фэй, твой рабочий день на сегодня закончен. Вечером я за тобой зайду». «Зачем?» – почему-то шепотом спросила я. «У нас будет свидание». Сказав эту феноменальную новость, упырь поцеловал меня в лобик еще раз и, развернувшись, скрылся в открытом портале. Мое внутреннее «я» бегало по совершенно пустой голове и пыталось паниковать. «Свидание! Он сказал свидание?» Ощутив настоятельную потребность присесть, я не нашла ничего лучше, как рухнуть прямо в ректорское кресло. Наверное, все же определенные вещи действительно обладают особой энергетикой, потому что спокойствие снизошло на меня довольно быстро. Я покрутилась на удобном сидении, откинулась на спинку и ласково скользнула пальцами по кожаным подлокотникам. Итак, все идет по плану. Он действительно позвал меня на свидание, что бы там ни скрывалось за этим всем. Я впереди всех моих соперниц. И если прислушаться к маленькой женщине на дне души, можно понять, что она чувствует интерес эльфийского герцога. А как известно, без интереса нереально зацепить мужчину на длительный срок, какой бы роскошной красавицей ты ни была. Но у меня есть проблема. Цай. Моя первая рыжая любовь, которая в свое время высмеяла само предложение взять меня в жены. А ведь я знала, что ничем хорошим подслушивания не заканчиваются. Но как было устоять, если я слышала беседу отца еще дома, что он собирался на ближайшем приеме поднять тему возможного бракосочетания с главой клана и самим Цаем как наследником? Я была выгодной партией, умной девочкой и в перспективе обещала стать как минимум очень симпатичной девушкой. И я уже давно была без ума от этого мужчины. А что он? Он сказал, что не женится по указке, тем более на глуповатой малолетней пигалице. Любовь – хрупкий цветок. Тогда она рассыпалась на мелкие осколки, которые до сих пор ранят. Появление этого эльфа на сцене не может быть случайным. Стало быть, я, в свою очередь, не имею права оставить это без внимания. Решительно встала и отправилась в преподавательский корпус. Как удачно, что я тоже живу там, не так ли? Я уже давно не маленькая девочка, что забывала, как дышать рядом с ним, и потому производила впечатление глупышки. Что тебе здесь нужно, наследник клана и главный отравитель эльфийского леса?